Гуру, платим за все, поэтому брать у жизни будем только самое добротное, самое лучшее и прочное на выносливость и длительность и лишь то, что с собой можно взять в край далекий. Мы путники вечные, а в пути лишняя поклажа только отяготит, все лишнее, без чего можно обойтись, отбрасывается. Те, кто не знает, хотят непременно забрать с собою все, что имеют вокруг себя в данный момент. Те, кто знает, ничего не считают своим, но лишь временным только. Так отделим в сознании своем свое на весь будущий путь и то, что в пути не годится, и дано лишь на время. Мое все со мною всегда, все остальное чужое.